Накинув плащ теней, иду к створкам. Едва мы пересекли линию ворот, Ик шлет мне образ. Мертвые. Повсюду действительно валяются тела. Ближе ко входу в главное здание два смутных силуэта копошатся над какой-то кучей. Слышен тихий треск, будто рвется ткань. Мертвые. Мысленно вопит Ик. Образ настолько яркий, что на мгновение дезориентирует. Слышу сзади приглушенное громыхание и шипение пневмоприводов. Ломов подтягивается. У входа в главное здание манора возникает тусклое свечение. Вспышка. И по двору разбежалась аура невероятно могущественного аметиста. Почти 70 метров. Это уровень магистра минимум. Да и непонятен истинный размер ауры. Стены погасили чару, не выпустили ее наружу. Мертвые тела на земле начали шевелиться, словно марионетки с поврежденными нитями. Это массовый призыв мертвецов. Ладно, они медленные, убежать можно. Как будто в насмешку над моими оптимистичными мыслями, прямо из земли поднимается 4 мстительных призрака. От этих не убежишь, и они меня видят. Глава 8. Они больше не будут. Вот это мы влипли. Я мастера аметиста уничтожил с некоторым трудом и с немалым риском для жизни. А это магистр. Бежать? Бессмысленно. Призраки догонит. Да и некромант получит свободу действий. Ладно, есть у меня козыри. Сейчас и протестируем передовое вооружение в экстремальных условиях. Бросаюсь вперед и чуть в сторону от призраков. На ходу рву из-под сумка алхимическую гранату с алмазной начинкой. Жму на кнопку и немедленно отправляю ее в полет в сторону силуэта, от которого исходит мощная аура. Кольцо замедления заранее было выкручено на минимум. Уворачиваюсь от размашистого удара одного призрака, скидываю с себя приказ «замри». От второго. Рядом со мной валится туша какого-то упыря, горбатая четырехлапая тварь. Ее подгнивший череп разлетается на куски. Снайпер работает. В прыжке снял. Профи. Приглушенный хлопок. Вспышка высвечивает высохший, обтянутый кожей скелет с полыхающими багровым пламенем глазницами. Лич. Здесь лич. Зергомать. Лич. Сразу пропадает ощущение ауры. Граната подействовала. Ускоряюсь насколько могу. Сзади грохот. Ломов подметает двор от анимированных покойников из своей новой игрушки. Зомби просто разрывает на куски. Не знаю, что я буду делать, добежав до лича. Помню, мне как-то рассказывали, что вокруг него аура, разъедающая плоть, постоянно держится, и вонь отравляющая. Практически инстинктивно метаю в тварь буревестника примерно с 10 метров, оставшись практически безоружным перед призраками. Кстати, про ауру не врали. Кожа на открытых частях тела начала покрываться какими-то струпьями и язвочками. Отбиваю 2 молниеносных выпада немертвого, отмечаю, что эти ребята послабее будут моей бывшей протеже. Изворачиваюсь как змея, перекатываюсь чуть подальше и наношу призраку удар теневым клинком, разрубая его на 2 неравные половинки. Во все стороны брызжет эктоплазма, но ситуация от этого менее критичной не становится. Нам хоть так, хоть это зергиц. На мгновение сталкиваюсь взглядом с огнями в гнилых глазницах лича. Тот с видимым усилием достает из тела клинок буревестника и отшвыривает его прочь. Касается медальона на груди, и бирюзовое сияние портала поглощает опасную тварь. Отступил, и друзей своих забирай. Зерг дохлый. Оценка ситуации. Один призрак, выглядящий как древний воитель в магических латах и с черным как ночь дымящимся мечом, тоже исчез во вспышке портала. К счастью для нас, так и не вступив в бой, 2 неупокоенных души наседают на Ломова, высекая когтями искры из его брони. Тот отвечает выпадами ковыряла, которые наносят призракам незначительные повреждения. Держится хорошо. Мой мстительный призрак не восстановился до конца после удара. Штук 20 зомби, уныло слоняющихся по двору, я уже даже не считаю. Еще 2 туши упырей лежат неподвижными грудами. Все, все, живем. Бросаюсь за буревестником, попутно сбивая попадающихся на пути зомбаков с ног. Один цепляет меня таки за одежду, но мертвые пальцы соскальзывают с кожи косухи. Добегая, ласточкой кидаюсь к своему боевому товарищу, подхватываю и, выходя из кувырка, распрямившись, как пружина, наотмашь рублю очухавшегося бестелесного гада, который уже почти запустил в меня свои злобные грабли. Добавляю к лезвию буревестника теневой клинок. Пока тварь снова не восстановилась, рублю ее крест-накрест в капусту. Сношу голову подобравшемуся зомби и снова рублю мстительного призрака комбинацией теневой клинок плюс буревестник. На этот раз ему хватает. За унывным воем погонь расточается, оставляя после себя запах тухлятины и пятно эктоплазмы на земле. Я уже настолько пришел в себя от начальной горячки боя, что выпал из боевого транса и слышу хлесткий выстрел снайперской винтовки и грохот осыпающихся кирпичей и штукатурки. Да твою-то, я-то уж, а оно вон как подгадил нам костяк тухлый напоследок. Из главного здания, проламывая стену, выходит мерзкое, слепленное из десятка тел измененных чудовище. Оно выглядит каким-то недоделанным, но от этого не становится менее смертоносным. Это какой-то некроконструкт, голем плоти или как-то так, я не очень разбираюсь. Но я такое устану ковырять своими коротышами. Реально бежать надо. Одна из десятка голов, усеивающих торс гиганта, разворочена в хлам, но не похоже, что это ему как-то мешает. Снайпер нам не помощник. Этот мой. Возьми призраков. С этими словами, Ломов как будто размывается в пространстве и мгновенно пересекает двор, оставляя за собой послеобразы. Проявляясь прямо перед грудой мертвого мяса, врезается в голема всей массой. Оба гиганта с грохотом вваливаются в дом, оставляя за собой еще одну дыру в стене. Изрядно подпорченные призраки, потерявшие добычу, несутся в мою сторону. Одного встречаю на подходе призрачным клинком, метрах в трех от себя. Ему хватает. Со вторым приходится повозиться секунды три. После чего он, напоследок зацепив меня каким-то пакостным проклятием, тоже отправляется к своему якорю. Вонь на дворе стоит уже невыносимая. От нее начинают слезиться глаза под очками кошачьего взгляда. Все это время продолжается битва двух силачей. Ломов быстрыми, казалось бы, невозможными в такой броне движениями, танцует вокруг монстра, отсекая от него свои рельсы огромные куски плоти, топорщащиеся обломками костей. Тот отвечает ударами трех оставшихся щупалец, одно из которых пробивает нагрудник, зергзерский. Там сантиметра четыре закаленные и заговоренной стали же. Плоть чудовища, извиваясь, ползет по двору, пытаясь слепиться обратно. Попутно цепляет разрушенных зомби, вовлекая их массу в процесс восстановления. Я без затей бросаю самую большую шевелящуюся кучу зажигательную гранату. Убедившись, что эффект отличный, бросаю еще одну, в кучку поменьше. В этот момент Ломов подпрыгивает и в падении разрубает изрядно оструганную тушу голема пополам, отступает на пару шагов назад и падает навзничь. Бегу к нему, попутно швыряя предпоследнюю зажигалку в шевелящиеся половинки некроконструкта. Ишаша, веселое пламя охватывает корчащиеся куски плоти, еще недавно бывшие живыми людьми. Алхимический огонь делает процесс восстановления невозможным. Я подбежал к Ломову, он жив. По доспеху пробегают сполохи изумрудного сияния, но он даже не шевелится. Вгоняю ему шприц Регина прямо через дыру в броне. Следующим залил туда же пузырек коричневой дряни, универсальный антисептик-антидот с восстанавливающим действием. Пригляделся. Вроде посторонних вкраплений в ауру нет. Ломов медленно поднял закованную в сталь механическую перчатку. Послышался чмокающий звук, и он сковырнул с себя шлем. Его немедленно вырвало желчью и давишними шашлыками. А я знал, что с ними что-то не так, ну и запашок, конечно, стоит вокруг, мама не горюй, я сам еле сдерживаюсь. Юра, я тебя в этой сбруе не утащу, сейчас, переверни, угу. Нашел атлета, с усилием перевернул тяжеленную тушу нагрудником вниз, на спине раскрылись защелки, я откинул техническую дверку, Ломов спиной вперед вывалился из доспеха, и я, задержав дыхание, закинул его руку на плечо и потащил бойца на выход со двора. В голове пульсировала одна мысль. Справились, зерк, справились. Победа, зерк, да. Так, конечно, не бывает в реальной жизни, но на последнем ударе у Ломова кончилась заправка доспеха, и практически иссякла аура. Он потратил на превращение некроголема в неоперабельный винегрет просто прорву энергии. Наши солдатики, слава силе, весь бой дисциплинированно просидели на крыше элеватора, и остались целы и совершенно невредимы. Хотя откуда здесь, к зергу, элеватор, и откуда взялся хренов лич? А, это что опять какое-то зергово послание от судьбы? Мы вообще были не подготовлены к битве с немертвыми. Кто-то там наверху надо мной издевается, похоже, сволочь. Мы с Юрой хватанули приличную дозу отравления некротическими миазмами. Проклятие от призрака уже растворилось в ауре, слава силе. Лечилки позволяли нам держаться, но выглядели мы оба не очень, да и чувствовали себя. Я вот, например, как будто какой-то злобный старик прожевал меня своей беззубой зловонной пастью и выплюнул, со скоростью бегущего человека, прямо на каменный пол. Когда я поделился этим ощущением с Ломовым, тот пробормотал, и, видимо, прямо вниз головой, я сделал вид, что не услышал. Очень поэтично. так бы и сказал, что чувствуешь, как будто тебя из жопы некроманта высрали. Бе, его опять стошнило. Сейчас антидот подействует как следует, и я тебе врежу. И доспехи свои сам пойдешь забирать. И пойду уу, только отлежусь чутко. Он еще и ранен. Не опасно, сам факт, эта мразь дохлая силовую броню пробила. Совсем монстры оборзели. Ни стыда, ни совести. Нам еще только на обратном пути тварей хмари не хватало встретить. Чтобы бинго охота за чудовищами собрать. Зерк, что же все болит-то так? Ушиб всего Орликина опять. Сколько можно уже? Ехали ведь сектантов жестоко наказать. Зайти и выйти, как говорится. Хороший был план. Надежный, как имперские механические часы. В каком месте опять что-то пошло никак. Надо полчасика подождать, чтобы вонь выветрилась. Потом пойдем, заберем доспех твой, и в целом посмотрим, что здесь есть интересного. Трофей. Я после такого месива просто не уйду, пока все до последнего болтика не откручу. Я тебе сразу скажу, в конструкте я копаться не буду. Ты, кстати, баллон с анитихмарью взял с собой, мне пришло в голову, что залить пеной останки дохлятины, хорошая идея. Взял, конечно, но оставил в машине. Так, военные, я обратился к солдатам, сбегайте до автогруппы, подгоните сюда транспорт, мы пока отлежимся с Юрой, ну и возьмите там маски и баллон, залейте все пеной бзергу. Есть, ответил мне командир тройки, и бойцы растворились во мраке ночи. Хорошая мысль была к сержанту обратиться. Спустя полчаса мы с Ломовым зашли во внутренний двор манора. Мерзкий запах тухлого мяса сменился резкой химической вонью антихмари. Я вдохнул воздух полной грудью. Пахнет цивилизацией, Юра. Обожаю запах антихмари по ночам. Ладно, пойдем порыщем в закромах. Хренализацией. Со службы эту фигню ненавижу. Лучше бы канализацией пахло. Канализация, тоже цивилизационный продукт, назидательно произнес я, воздев указательный палец. ХМ, в отличие от ее содержимого. И вообще, надо быть позитивней. Козу, то есть предыдущий запах, мы прогнали. И стало реально лучше. На этом жизнеутверждающем комментарии я закончил дискуссию о сути цивилизации, и мы начали детальный осмотр дворовых построек. Жемчужина обнаружилась не в навозной куче, конечно, а в старом деревянном сарае, крытом дранкой. Вот натурально сарай такой сараистый, щелястый. Внутри непонятная штуковина, укутанная в несколько слоев подгнившего брезента. А под брезентом – мех. Какой-то странный, облезлый и ржавый, болел, наверное. Но это мех. Юрий присвистнул, когда мы сняли брезент. Мех. Старый и ржавый, но тут ведь как. Ну, командир, считай, поездочку отбили. С лихвой он обошел машину кругом. Двигло на месте. Считай, миллионов 10 минимум. Такой стоит на вторичном рынке. Ах ты, еретик, на каком еще рынке? Ты что, хочешь продать мою прелесть, старый алчный маразматик? Диад покарает тебя. Чего? Ну ты дурной, командир. Шуточки у тебя хуже, чем у нашего прапора, который складом заведовал. Да ну тебя, скучный ты человек, Ломов. Что за модель, я не знаю. Первый раз такой вижу, но это легкий класс. Разведчик или снайпер. Сейчас он загремел какими-то железками. В воздух взметнулись клубы пыли и ржавчины. Это не серийная машина, судя по номеру. Экспериментальный образец. В сарае этом он уже лет 10 простоял. Короче, хлам. Но хлам дорогостоящий. Даже не серийный мех стоит недешево. Лишь бы бегал. А то может он здесь торчит, потому что у него начинку всю вытащили. А проверить можем? Или я рано обрадовался, и меня ждет величайший облом в жизни? Ну, теоретически. Заправка к доспеху универсальная. Можно мою запаску зарядить и посмотреть, что будет. Хуже, то есть, точно не будет. Просто если что просрем бак. Пробуем, ты еще спрашиваешь. Тащи давай, свою заправку. Я отсюда без него не уйду теперь. Правда, мой милый, ты ведь тоже хочешь к папочке. А не вот это все, стоять здесь и ржаветь. Покрутив на мое сюсюканье пальцем у виска, Ломов отправился за заправкой. Вернувшись, он долго возился, гремел железяками вместе с одним из вояк, который, как оказалось, понимал кое-что в обслуживании мехов. На мой сотый вопрос, ну что там, готово, я получил раздраженное, отлезь уже нахрен, от Ломова и пошел бродить по двору, решив проверить еще не осмотренные нами постройки, а то так можно к текущим травмам и перелом черепной кости получить. Разводным ключом, я нашел очередную технику, городской грузовик, тот самый зеленый фургон, который, как выяснилось, никуда не уехал, два мотоцикла с колясками, и открытый мини-грузовичок типа «Сафари-мобиль» с установленной на треноге трубой гранатомета и артефактом стационарного щита в днище. Такие почему-то называли козлами. Вся техника была на ходу. Надеюсь, у вояк есть навыки вождения, потому что я ничего из этого здесь оставлять не собирался. Когда я завершил осмотр козла, в сарае, где возились наши импровизированные механики, натужно взревел двигатель меха. Наплевав на остальные трофеи, я бросился к источнику шума. Мех, напоминающий внешним видом простую, чуть скошенную впереди коробку, поставленную на две коленчатые лапы, кашлял, плевался дымом из трубы и завывал, как толпа озабоченных зергов. Но он работал. Ломов откинул заднюю стенку, открыв запорный вентиль, и нам предстали внутренности этого чуда экспериментальной техники. На потолке кабины тускло заморгала лампа и осветила тесную кабину с единственным креслом на поворотном круге по центру. Кресло было развернуто сиденьем в нашу сторону. За ним было видно приборную панель, большинство индикаторов на которой горели красным. Лобовая броня изнутри искрила и мигала. По сути, она представляла собой здоровенный магический экран, который сейчас, очевидно, не работал. «Главный вопрос дня», – заорал я, перекрикивая шум, издаваемый механическим монстром. «Кто-нибудь сможет загнать это чудо в фургон? Я могу попробовать», – не очень-то уверенно заявил военный, который помогал Ломову в обрядах мех-некромантии. «Машины перегонять я умею, но на таком никогда не ходил». «Что за фургон?» – спросил меня Ломов. «Я могу тоже перегнать. Принцип не должен от силового доспеха отличаться». «Ну так думаю». «Не, нафиг тебя, Юра. Ты вообще красавчика продать хотел, злодей. Нет к тебе доверия теперь». И, обращаясь к солдату: «Давай, залезай. Сарай можешь развалить, но фургон должен целым остаться. Юр, подгони его. Он в гараже вон в том, возле ворот. Ключи в замке». Спустя некоторое количество забористой матерщины, скрежета сминаемого металла, скрипа перегруженных рессор и захлебывающегося воя мотора, мы как-то криво и косо загнали мех в фургон. Насчет развалить сарай я оказался просто пророком. Но потом на лапах снизу у меха обнаружились выдвижные транспортировочные колесики, поэтому впятером мы справились. Очень помог обнаруженный в гараже раздвижной металлический пандус. Затем мы закатили туда же оба мотоцикла. Сам пандус отправился в кузов вслед за мотоциклами. Также мы подчистую вынесли из монороружейку. Ломов даже рассыпанные кем-то патроны с пола подобрал. Остальные мелочи я уже даже не упоминаю. Спустя 3 часа лихого безудержного грабежа, увеличившаяся на 2 единицы транспортная колонна Строговых выдвинулась в направлении форта. Глава 9. Каждый охотник желает. Обратно мы доехали без дополнительных приключений на свои 5-е точки опоры. Даже странно. В форт мы прибыли уже в 9:00 утра. Позвонили Августовичу, сказав, что все нормально и мы скоро будем. Добрались до особняка, после чего Ломов на нимфе поехал возвращать сержанту подчиненных. Я решил сперва умыться и переодеться, а потом уже идти в Упкал. О появлении в окрестностях твари из древних легенд надо доложить как можно скорее. Как только мы запарковали машины возле гаража, я увидел, как от дома к нам величественно поспешает дворецкий. Афанасий двигался быстро, но без постыдной суетливости. Наверное, где-то существует такая школа ЧСВ, чувство собственной важности, в которой учатся полицейские, мелкие чиновники, официанты и хорошие домовые слуги. И Афанасий в этой школе был отличником. Остановившись на предписанной незримым регламентом дистанции, он громко провозгласил: «К драгоценным господам Строговым прибыл с неофициальным визитом эр Владимир Медведев-Зубин. Я взял на себя смелость сопроводить его в столовую, пока не готова комната для приема гостей. Он ждет уже 15 минут, осмелюсь сказать». «Понял, Афанасий. Бегу. Хаем». Я осмотрел себя. Черная кожаная куртка покрыта пятнами крови и дырами от попавшей эктоплазмы. Защитные брюки и сапоги тоже на помойку просятся. Хаем, мне нужно очень быстро переодеться и сполоснуться. Одежда уже ждет вас на 1-м этаже, как и принадлежности для умывания. Я полагал, что это пригодится. Еще один, золото, а не человек. Наскоро умыв руки и лицо, я переоделся и поспешил на 2-й этаж. Столовая в нашем доме стала настоящим оазисом уюта. Мягкий свет, струящийся из округлых настенных ламп, отбрасывал теплые тени на стенные панели из темного дерева. Промежутки между панелями были обиты роскошным бархатным материалом глубокого бордового цвета, который придавал всему помещению нотку сдержанного благородства. Афанасий, скорее всего, отыскал где-то картину в массивной раме, изображающую идиллический пейзаж с прудом и оленями, мирно пасущимися в перелеске, и повесил ее на стену. Массивный, отполированный до блеска стол из темного дерева, на котором красовалась льняная скатерть, расположился по центру помещения. На столе стояла, опять же непонятно откуда взявшаяся ваза из хрусталя, наполненная свежими цветами. Обалдеть! Нет, Афанасий заслужил свою первую прибавку к жалованию. Вокруг стола было расставлено 12 однотипных кресел с мягкими сиденьями, обитыми той же тканью, что и промежутки между панелями. Их высокие мягкие спинки сулили комфорт и успокоение моей уставшей спине. На одной стороне столовой стоял роскошный буфет, изготовленный из того же темного дерева, что и стол, с изукрашенными резьбой дверками. Уверен, что в буфете ничего путного пока нет, но и дверцы, слава силе, непрозрачные. Посреди всего этого немного старомодного великолепия, в одном из отодвинутых от стола кресел, сидел его драгоценный господин Владимир Медведев-Зубин. Чашка из-под кофе перед ним была уже пуста. На фарфоровом блюдце остались только крошки от какого-то десерта. Он задумчиво мусолил незажженную сигару, перекатывая ее из одного угла рта в другой. Увидев меня, он немедленно встал и пошел навстречу, протягивая руки для пожатия. «Прошу прощения, Эр-Олег, за неожиданный визит, но я чувствовал себя обязанным посетить ваш дом лично, после того, как вы любезно сообщили о своей трагической находке. Мы сжали предплечья друг у друга». Он не давил, но и не изображал пожатие. Приветствие чувствовалось энергично, по-деловому, но не по-небратски. Сразу видно школу. «Ничего страшного, драгоценный господин Медведев. Единственное неудобство, я не смог подготовиться к визиту, и вам пришлось ждать. Пустяки. Прошу, наедине давайте без драгоценных господ эров и всех этих утомительных статусных именований. Просто Владимир, будет достаточно». Мы оба уселись в кресло. Дворецкий поставил для Медведева хрустальную пепельницу, положил на стол возле нее гильотину и золоченую зажигалку. Принес свежие чашки для нас обоих, снял с кофейника чехол и налил кофе тонкой струйкой. Незнакомая девушка внесла блюдо с безе. «Благодарю за честь». «Тогда, естественно, Олег, без приставок, чем обязан столь внезапному визиту?» В конце улыбнулся, давая понять, что это не упрек, а дань вежливости. «Вижу, Афанасий нашел себе хорошую семью. В некотором смысле чувствовал себя виноватым перед ним за неадекватное поведение племянника. Но вмешиваться в дела старших семей клана, сами понимаете, не принято. Скорее, мы нашли отличного мажордома. Повезло. В самом деле, у нас здесь в форте все попроще, чем в клановых столицах. Поэтому я и позволил себе внезапное посещение, связанное с вашей находкой. Я в курсе, что у вас еще не окончен ремонт, и вы не принимаете официально. Во-первых, Олег, хочу выразить вам благодарность от имени клана за то, что нашли останки наших родичей. Честно говоря, это меня некоторым образом обязывает. Ведь это я должен был предпринять все усилия, чтобы их отыскать. Он развел руками, как бы давая понять, что, мол, виноват. В час пополудни понедельника состоится церемония прощания в храме силы для членов рода и клана. Прошу вас тоже присутствовать. Если не будет никаких неотложных дел, я приду. Благодарю за приглашение. Если вы соберетесь делать в доме хранилище, привязанное к вашему браслету, обращайтесь. Сделаем все, как своему, клановому. Во-вторых, я хотел лично передать вам одну вещь, которая должна была остаться в этом доме, но по ошибке попала ко мне, вместе с вещами покойных. Он извлек из кармана деревянную коробочку и протянул ее мне. Я откинул крышку, стараясь, на всякий случай, не касаться содержимого. Паранойя. Внутри оказалось небольшое симметричное украшение с александритом в центре. Это ключ от какой-то двери в этом доме. Он завязан на центральный артефакт доступа в поместье и был ориентирован на конкретного человека. Это теперь ваше, и он уставился на меня своими голубыми глазами. На реакцию смотрит. Я пока понятия не имею, от чего этот ключ, Владимир, вру. Имею. Это, наверное, ключ от бункерной двери в подвале. Но ему знать об этом не нужно. У меня есть просьба. Если вы вдруг найдете имущество клана или рода, принадлежавшее жившей здесь семье, надеюсь, вы передадите его в мое распоряжение. Конечно, будьте спокойны на этот счет. Мы поболтали еще минут пять, после чего Медведев, очевидно, выполнив цели визита, откланялся, так и не закурив свою сигару. Ушел он пешком, как я заметил со своего балкона. За воротами к нему присоединился телохранитель. Ну да, их особняк здесь рядышком. На самом деле этот визит показывал еще одну важную вещь. Если и числился с их стороны за мной косяк с племянником, то он забыт. Поэтому и глава рода лично пожаловал, а не слугу или младшего родственника прислал. Прямо такого никогда не скажут, но вот такой подтекст точно есть. Что же, одной локальной проблемой меньше, уже плюс. А мне, кажется, надо сделать перерыв в приключениях, а то уже буду не успевать шкуру заращивать. Вот совершенно не хочется куда-то идти, хочется лечь и полежать, желательно в обнимку с белым фаянсовым другом. Периодические позывы тошноты снова накатили, после кофе и безе. Мерзкие твари эти не мертвые, а главное, мой арсенал против них практически не пляшет. Я вывез предыдущую драку вообще почти на чистой физике, а некроконструкт, не знаю, что бы я с ним без ломова делал. В деньгах же вся эта история, если бы не трофея из манора, могла стать чистым убытком. Алтын так 1005, если с ремонтом доспеха. Но трофей, конечно, все окупили на несколько порядков. В общем, хватит считать прибыли. Надо бы собираться и идти в Упкал. Кстати, соединю-ка я неприятное с бесполезным. Набрал Порфирия Свет Петровича. Алле, Порфирий Петрович, доброе утро. Нет, нет никаких жертв и разрушений. Ну в форте. А в тех, что за фортом, я не виноват. Я иду в Упкал. Буду там через полчасика. Расскажу интересную историю о разоренном гнезде сектантов в загородном манаре и о личе примерно в 3 часах от форта. Не ослышались. Лич, такое мертвое уестрашилище, гранд-мастер-аметист, со свитой из живых мертвецов. Да, как в визионах, но в реальности. Я не пью, дуэль – это другое. Вообще, другое дело. Короче, если на встрече будет ваш представитель, в смысле представитель управления, вы узнаете подробности. Серая зона за фортом, не ваша зона ответственности. Отдельно к вам я не пойду, так что шлите апельсины бочками, в смысле представителя навстречу. До свидания, хорошего вам дня. Вот же гад какой, на прощание сказал, что хорошие дни закончились, как я начал в форте свою активность. Ничего себе заявочки, я вообще обычно сижу и никого не трогаю. Может, в починку скобяных изделий бы пошел, примусов каких-нибудь, если бы меня не трогали. Хотя нет, не пошел бы. Короче, у него откуда-то сложилось обо мне совершенно превратное мнение. Если цензурным языком говорить, позвал ломова. Лицо моего гвардейца все еще имело нежно-салатовый оттенок, и его слегка качало. Да, снаряга реально не для некроманских отродий была. Не стал шутить насчет того, что у него аура уже на лице видна. Вообще, про его ауру шутить не стоит. Хозяйке на заметку. Он в резкой, нелицеприятной форме отказался от кофе и десертов, и предложил поскорее закончить с этой фигней, чтобы я мог вернуться в свой уютный сортир. А я его понимаю. Ладно, хватит ныть. Пора посетить серьезных дядей и выклинчить у них вкусных плюшек. Эрзалесский, предупрежденный звонком о нашем визите, организовал нам встречу у начальника управления колонизацией, который заставил нас ждать в приемной всего-то 20 минут. Его помощник с интересом разглядывал живописную расцветку наших с ломовым физиономий, но с расспросами не лез. И, кстати, кофе не предлагал. Нормально все у гражданина с чувством самосохранения, а может просто жмот. Минут через 10 к нашей компании присоединился Порфирий Петрович, выглядящий очень недовольным. Он буркнул что-то похожее на приветствие, закатился в кресло для посетителей и, нахохлившись, уткнулся в планшет. Буквально через минуту пришел Залесский и еще какой-то незнакомый мне ограненный, Рубин, в ранге слабого мастера. Судя по регалиям и эмблеме, шеф местного отделения Союза охотников. Наконец, от начальника вышли какие-то ребята в полувоенной одежде с яркой эмблемой на правом плече. Невероятно злые. Помощник проводил их безразличным взглядом и пригласил нас зайти. После ритуальных расшаркиваний и размещения посетителей по сидячим местам, Эрзалесский представил присутствующих. Так, я узнал, что начальника Упкала зовут Эр Владимир Юрковский, а главу Союза охотников – Эр Александр Пивоваров. После рассаживания по рангам я решительно приступил к делу. Вчера моя разведка донесла, что некоторое количество измененных, возможно, членов секты Конца Света, покинуло форт. Они расположились в манаре, по вот этим координатам. Я скинул Эру Залесскому координаты, зафиксированные моим парнем. Мы с сэром Ломовым проверили сведения, обнаружили начисто вырезанный манор, убиты все. Ну, может быть, убежал кто-то, а в самом маноре мы наткнулись на лича, очевидно, древнего и очень могущественного. Лич был со свитой. После короткого встречного боя лич отступил, а оставшихся миньонов мы зачистили. Утр манора кажется исправен, но вот это уже не точно. У меня есть несколько вопросов к вам, Эр, но, возможно, у вас они тоже появились. Я могу подождать и сперва ответить. Залесский оттянул воротник рубашки и слегка расслабил галстук. Порфирий сидел неподвижно, как маленькая жирная горгулья. Глаза прикрыл. Со стороны могло показаться, что он задремал. Но я был уверен, он ни слова из рассказа не пропустил. Хм, прочистил горло Залесский. Вы уверены в своих словах про лича? Это же красная тревога. Или черная, если он абсолют. Лич это был. Такая аура, даже меня прошибла. Ты, Игорь, не сомневайся, или ты думаешь, Олег шутки шутит тут с тобой, он не абсолют, добавил я, магистр или гранд-магистр, не мертвые, слава силе, не могут повышать ранг и не являют новые грани, насколько мне известно, ну и я видел его чары и тоже ощущал ауру, абсолют бы нас размазал вместе с манором не заметив, он, скорее всего, даже не гранд-магистр, если вас это утешит, алхимическая граната, которая Алмата, сильно приглушила его ауру. Святов говорил, что вообще неизвестно, действует ли она на грандов. Так что есть и хорошие новости. Действует. Хорошие новости, говоришь, БЛТ. Ну, спасибо тебе, Эр, приносящий хорошие новости. Это не хорошие новости, а полный конец абзаца. Два последних слова я перефразировал в угоду людям с хорошим воспитанием. Эр Пивоваров выразился несколько менее образно и более конкретно. Вопрос, откуда у вас, дорогой мой, спецвооружение, наверное, надо будет задать в другом месте, очнулся Порфирий. Трофей от бандитов с поезда, законный, вы только это в моем докладе услышали, и вообще, не докажете. Трофей так трофей, довольно мирно отозвался Порфирий. Любит вас Олег Витальевич, дорогой вы наш человек, сила и судьба, ох, любит, как бы не залюбили до смерти. Нам всем было бы весьма огорчительно такое, весьма, он поднялся на ноги. Я думаю, все самое интересное для моего ведомства я уже услышал. Побегу дальше по своим малозначительным делишкам. А то, после отбытия Аэрофондерна на рейсовом дирижабле, хлопот прибавилось. Да-с, с вашего позволения, он выразительно поднял бровь, смотря на Юрковского. Тот сонно кивнул, и мы остались впятером. Колобок укатился по незначительным делишкам. «Владимир, можно я тут прилягу, Юрковский?» «Ты сам знаешь, Владимир Сергеевич, у нас нет ни средств, ни ограненных, чтобы выследить и уничтожить такую тварь. Если, конечно, молодой человек и бывший искатель ломов», Пивоваров иронично выделил голосом определение ломова, «ничего не напутали и не приняли с перепугу за лича обычное умертвие. Это действительно красное минимум». Как правильно Игорь сказал, обратился к начальнику УПКОЛа глава охотников, Эр Строгов. А, что, фамильярными прозвищами, вроде молодого человека, можете одаривать своего сына, если он у вас, конечно, есть. Я Эр Строгов, напомню еще раз, мне не сложно. А также, хочу вам заметить, что за слова в приличном обществе принято отвечать. Вот это ваши, с перепугу сказанное явно по глупости, стопроцентный повод для вызова на поединок. «Слушай, Со, так, тихо», Юрковский говорил медленно и негромко, словно через силу, или словно только что проснулся, но Пивоваров сразу замолчал. «Еще не хватало вам, Эры, безобразную свару у меня в кабинете устроить, мы все здесь не за этим. Вопросы к Эру Строгову? Нет, хорошо. Вам, драгоценный Эр, есть что добавить? Да, есть. Я жду извинения от господина Пивоварова, в мой адрес и в адрес моего капитана гвардии. Алекс, ты был неправ. Или принимай вызов, или извинись», бросил Юрковский в своей сонной манере. «Простите за несдержанность в словах, Эры, однако мои сомнения не устранены. Ладно, сойдет, не буду нагнетать. Главное, такие подколы не спускать, и сразу поставить хама на законное место, ниже плинтуса». «Хорошо, продолжаю, у меня есть предложение, Эры, если позволите, это уже обращено лично к хозяину кабинета». Тот медленно, лениво кивнул. «Конечно, скрыть такую информацию от Павлограда невозможно, и красную тревогу по управлению объявить придется в любом случае. Но я не согласен с тем, что форт не может самостоятельно устранить угрозу. Святов со своими подчиненными, подкрепленный лучшими людьми из охотников и искателей, вполне способен решить задачу. А сколько ребят мы положим на такой операции, ты подумал, Эр, вот не имется человеку. Нисколько, если тщательно подготовимся. У меня есть некоторые соображения. Если сама идея вам не кажется дикой, готов их высказать. Думаю, Длань будет очень благодарен, если мы перед привлечением подмоги сверху, хотя бы попробуем решить задачу самостоятельно. Форту тоже нужен рейтинг. Предлагаю собраться еще раз через 3 часа, подумав, пробормотал Юрковский. Как раз Святов со своими должен вернуться, а я пока подумаю над формулировками отчета в столицу. Эр Строгов прав, спешить не будем. Глава 10. Не жилось спокойно, нечего и начинать. Выйдя из управления колонизацией, я отправил Ломова домой, отсыпаться и приходить в себя. Сам же пошел в ближайшую кафешку через пару кварталов, посидеть, понюхать свежую сдобу. Вчерашняя вонь тухлого мяса, казалось, въелась куда-то под черепную коробку. Сидя на улице за легким столиком, я вспомнил давешние совещания и вчерашние статьи в Лаке и Паутине, и призадумался. Ситуация с планируемым погромом не устраивала меня по нескольким причинам. Я здесь в форте живу, как и моя семья, и мне совершенно не нужно, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и внутри моего дома началась неконтролируемая резня. Это раз. У меня, Зергдери, Арчи измененный. Не хочется, чтобы на волне народного гнева ему проломил голову какой-нибудь грузчик в порту, по возвращении. Это два. Никакие приступы гуманизма или отвращения к принятому решению меня не беспокоили. Политика всегда так делается. И дело не в том, что политика – грязное дело. Так говорят только клинические идиоты. Политикой нельзя заниматься, решая каждый раз моральные дилеммы. Вся политика и есть постоянная моральная дилемма. Политик подобен врачу. Цинизм – его профессиональный персональный щит от безумия. Только политик жонглирует жизнью не одного человека, а судьбами множества людей. И часть пациентов непременно умирает. Все важные решения несут в себе потенциальные риски. Все решения в период кризисов приводят к издержкам. Эти издержки – человеческие жизни и судьбы. Таков путь. Сейчас я пытался мысленно выстроить схему, при которой издержки будут минимальными именно для моей семьи и меня лично. Проще говоря, я пытался понять, влезать мне в эту дурнопахнущую историю с погромами или постоять в сторонке. В этой истории было несколько слоев. В том числе я сейчас выбирал своих будущих союзников и противников здесь, в Алом Рассвете. И я, конечно, не об измененных говорю. Не смешите мой колпак. Также меня одолевали мысли о том, что кто-то предупредил сектантов о зачистках, о внезапном появлении лича, о том, что все происходящее, включая спонтанную инициативу чиновника МВД с погромом, напоминает мне большую игру, в которой мне и мне подобным отводилась роль пешки, или даже битой карты. Я пока что видел лишь краешек схемы, но секты и прочие текущие события были, скорее всего, лишь виднеющейся над водами верхушкой айсберга. Прикинув палец к носу, повертев все и так и сяк, я принял тактически неверное решение. Со стороны глядя, может, даже абсурдное в текущей ситуации, а стратегически будем посмотреть. Я вынул ком из внутреннего кармана, из портмоне, карточку единственного ограненного, вручившего мне свою личную визитку на вчерашнем совещании. Прислонил карточку к кому, дождался, пока на экране отобразится ее содержимое, и нажал «Сохранить контакт», после чего быстро нажал на «Связаться», пока не передумал. «Добрый день, Эр Олег Строгов беспокоит, я вас не отвлекаю, благодарю, благодарю, все благополучно. Я звоню по поводу вчерашних решений благородных господ, прошу вас о приватной встрече. Если вы уделите мне 15 минут своего драгоценного времени, я изложу вам свои соображения по поводу происходящего и предложу поучаствовать в авантюре. Прямо сейчас, более чем устроит. Благодарю вас за оказанную честь. Буду через 10 минут». Дождался, когда собеседник нажмет отбой, после чего бессмысленным взглядом уставился в пустоту на пару секунд. Первый ход сделан. Не люблю этот момент. Фигуры не то чтобы не расставлены, даже доску целиком еще не видно. И ты шагаешь, практически вслепую, доверяясь только своему опыту и интуиции. Я в начале партии всегда испытывал неприятное ощущение неопределенности. Из-за всего этого движника, я чуть не опоздал на повторное совещание к Юрковскому. Разговор с союзником неожиданно затянулся. Главного я добился, моя самоубийственная идея нашла горячую поддержку. Детали мы договорились утрясти в течение дня. В пути получил на ком пачку документов по манару сектантов от помощника Юрковского. Вежливо попросил его уточнить некоторые сведения по прилегающей местности. Он, ничем не выразив удивления, прислал требующиеся данные примерно за полчаса до совещания. Пришлось изучать все это на ходу. Важно, что подтвердилась часть моих догадок. Теперь я готов ко второй части марлезонского балета. В Упкале меня проводили не в кабинет начальника, а в совещательный зал. Не такой, как у Длани. Труба пониже и дым пожиже. Но экран со столичным чиновником присутствовал и здесь. Я не стал запоминать фамилию бравого мужика, отвечающего за подразделение чистильщиков в ожерелье. Пока ни к чему. Внутри совещательной также находились все остальные участники утреннего брифинга, минус Ломов, плюс Святов и еще двое заместителей Юрковского. Святов сверлил меня свирепым взглядом, и губы его извергали поток беззвучной похабщины в адрес моей ни в чем не виноватой персоны. Я ответил лучезарной улыбкой, чем чуть не довел Григория Арсеньевича до инсульта. Есть чем гордиться, он же изумруд, в конце концов, а я молодец. И мне, похоже, после совещания трындец, убьет как пить дать, или ноги вместе срастит, как однажды сгоряча пообещал. Я смерил взглядом расстояние до ближайшего окна, как путь к отступлению, сойдет. Сев на предложенное место, я выслушал вступительное слово Юрковского и короткие реплики остальных участников. Терпеливо дождался начала сбора мнений. Традиции начинать с самого младшего по чину и возрасту придерживались и в этих стенах. Поэтому, когда мне предложили изложить соображения, я немедленно начал. В случаях, с подобными личу тварями, одним из самых сложных процессов является не их уничтожение, а их выслеживание. Я, конечно, не профессионал, присутствующие здесь профи, я глянул на Пивоварова, могут прокомментировать это утверждение. Выследить лича или ему подобную разумную нечисть впрямь нелегко. У него обычно куча фальшивых убежищ. Но уничтожение тоже весьма непростое занятие, Эрстрогов, чтобы вы там себе не фантазировали. Щелчком пальцев немертвого гранд-магистра некромантии не уничтожить. Хорошо подготовленные и, соответственно, упакованные люди сделают это. Не по щелчку пальцев, конечно, но группа мастеров и старших мастеров, с поддержкой адептов в силовой броне и мехах, даже гранду дадут прикурить. Главное, ударить в нужную точку. Потому что оставлять форт надолго без подобной силы или раздергивать ее на разгром ложных убежищ нерационально и опасно. Пока звучит разумно, молодой человек, произнесло безымянное лицо на экране. Но это все общие слова. Нужна конкретика. Продолжайте или передайте слово специалистам. Перехожу к конкретике. Я примерно знаю, где искать тварь. При осторожной доразведке можно установить местонахождение в точности. На меня посыпались комментарии присутствующих специалистов от «он бредит», да опять геройствовать полезет, сын самки собаки. Последнее от Святого, конечно, нехорошо так про маму, а еще друг семьи. Сам такой, вал возмущенных комментариев был остановлен Юрковским, сказавшим всего лишь ГМ, и я, без малейшего смущения продолжил. Если есть карта, я покажу предполагаемый район, драгоценные эры. Карта нашлась, причем с нужными мне пометками. Специальная карта управления с отметками колебаний зон. Я внимательно всмотрелся в нее, сделал несколько замеров и ткнул в область левее уничтоженного манора. Вот здесь, область поиска не больше 2-3 квадратных километров. Он здесь. Предупреждая очередной вал возмущенного недоумения, Юрковский лениво спросил, на чем основаны ваши предположения, Эрстрогов. Анализ ситуации и данные вашего управления, любезно предоставленные вашим помощникам. Сейчас поясню, господа, предупредил очередную волну недоумения уже я, лич, помимо того, что не мертвая тварь, еще и ограненный. Никому не кажется странным, что он поселился здесь, возле границ Хмари, ведь он рискует своей бессмертной огранкой. Хмари все равно мертвый ты или живой. Ограненные подвергаются даже большей опасности, чем простецы. Искажение граней для нас смерти подобно, фигурально выражаясь. А уж для него. Почему не во внутренних белых пятнах ожерелья? Почему здесь? Вопрос и вправду нетривиальный, меня ожидаемо поддержал Залесский. Искатель. Мозги у него работают. И каковы ваши предположения, Олег? Я вот теряюсь в догадках. Самый верный ответ обычно самый простой, хотя он и кажется невероятным. У него в убежище установлен утр, он ничем не рискует. Этот ответ, конечно, приводит нас к еще большему количеству вопросов, но они сейчас не актуальны. Так вот, какие вы данные искали? Юрковский внезапно проснулся. Сейчас взгляд его выцветших глаз кипел энергией. Энергией старшего мастера алмаза, находящегося на границе магистра. Вот чего его все слушаются здесь беспрекословно. Внушает мужик. Невероятно редкий камень в таком захолустье, впрочем, тоже внушает. Вы смотрели данные колебаний зон присутствия, фиксируемые нашими датчиками приливов, а также данные о направлениях приливов за 10 лет. С этого направления приливы не приходили уже 2 года, или огибали это место, что выбивается из статистики направлений приливов за предыдущие годы. Он здесь. Я для верности еще раз ткнул пальцем в карту. Монора здесь нет, а характерные для Монора данные датчиков есть. А еще на этом направлении чаще пропадают группы вольных охотников, и реже находят их тела, чем в других областях, тоже за 2 последних года. В совещательной повисла непродолжительная тишина. Это же, первым отмер Святов и выдал тираду, которой позавидовал бы какой-нибудь матерый водопроводчик. Если у него есть утр, это значит, мне кажется, это сейчас не важно, Григорий Арсеньевич. Важно, что у вас есть почти мастер наваждений, то есть я. Разведка, дело техническое. Даже если в этом месте не логово лича, а какая-нибудь база контрабандистов или нелицензированных охотников, ее накрыть тоже неплохо. Но я уверен, он там. Если же я ошибся, мы можем запросить помощь столицы для поисков твари. То есть вы предлагаете управлению воспользоваться услугами частного лица? Не проще ли послать группу охотников на разведку в указанный район? Владимир Сергеевич, обратился Пивоваров к Юрковскому, старательно игнорируя меня, лицензированного члена гильдии искателей, а не частное лицо, в составе отряда гильдии, парировал я, в самом деле, поиск, наша прерогатива, уж простите, Алексей, подхватил мою подачу Эрзалесский, лич личом, а конкуренцию за внимание ведомства колонизации между гильдией и союзом никто не отменял. Кроме того, любой отряд физиков рискует не вернуться, охотники и прочие старатели там уже пропадали, нужна максимальная скрытность, если есть на примете другой надежный человек моего камня, я уступлю ему эту честь. Я не рвусь в герои, чтобы обо мне не думал Эр Святов. Других ограненных на примете не нашлось, чтобы я пал, и член гильдии, и сам вызвался. Как я и думал, высокое начальство из Павлограда одобрило наш предварительный план. Он же надежный, как мехвой на жерелье. Что может пойти не так? Дальнейшее время заняло утрясание подробностей. Я выбил из ведомства колонизации требуемое противонемертвое оборудование и гарантию закрепления за моей семьей трофеев, взятых нами в Моноре. Даже Пивоваров бросил свои гнилые подколки и перешел к деловому стилю общения. Наконец, Юрковский огласил тот самый вопрос, который старательно пытался замылить все совещание. А что личу понадобилось в обычном Моноре? К чему эта бессмысленная бойня? Не за биоматериалом же он приходил? Я попытался настроить мысли присутствующих на нужный мне лад. Это не обычный Монор, Эр Юрковский. Это Монор, набитый сектантами, управляющими хмарью. Скорее всего, он почуял их деятельность возле своего логова и пришел устранить угрозу. Сам я так не считал, но очень хотел бы, чтобы остальные приняли эту версию. Все согласились, что, мол, разумно, так и было, кроме, собственно, Юрковского. Он задумчиво посмотрел на меня, хмыкнул и пробормотал под нос, сомнительно. Но, к счастью, его услышал только я. По-моему, все просто, продолжил я с уверенностью, которой не ощущал, если бы мы случайно не наткнулись на него сразу после атаки. Что бы подумали люди, обнаружившие вырезанный Монор? Всплеск. Атака тварей хмари. Никто не выжил. Монор пал. Никто и копаться бы не стал, сказал хмурый Пивоваров. Такое сплошь и рядом у нас бывает. По 1-2 Монора в год мы теряем на фронтире. То есть он опять ничем не рисковал. Нам просто случайно повезло приехать почти сразу после атаки Монора. Судьба. Ну, пока на бумаге все выглядит гладко, подытожил нашу трепотню Юрковский. Овраги, как обычно, обнаружатся уже по ходу дела. Я даю гильдии, Эрзалесский, официальное поручение проверить указанные координаты на предмет местонахождения логова. Предписание получите сразу после совещания. От информации, принесенной нам гильдией, зависит наше дальнейшее действие. Вам же и вам, Алекс, вменяется мягко, без ажиотажа, указать это направление, как нежелательную зону работы для частников и ваших команд. Хватит с нас и имеющихся потерь. Благодарю всех участников совещания. Нам осталось еще решить, что делать с опустевшим Монором. Кстати, эр Строгов не желает подать заявку на владение по праву трофея. Благородная семья, владевшая манором, видимо, вся погибла. Не то чтобы не хочу, эр Юрковский, не могу. Я уже подал заявку на конкретное владение. Два манора сразу я со своими нынешними ресурсами не потяну. Я так понимаю, вопрос заключается в том, что в маноре есть работающий утр, и его желательно обслуживать. А у управления не так много ресурсов специалистов для этого, да и рискованно спецов там держать. Да, это, пожалуй, самый важный вопрос. Не сочтите за наглость, эр. Моя семья готова взять на себя обслуживание утра, если мне позволит переместить его в манор Хмуринковых. Управление рассмотрит ваш запрос. После того, как станут известны результаты разведки, я попросил буквально почти на халяву предоставить мне весьма дорогостоящий ресурс. Мне вежливо указали, что пока не заслужил. На это пока. По результатам будут посмотреть, что же меня все устраивает. Хорошо. В вашем дальнейшем присутствии на совещании нет необходимости, драгоценный эр. Благодарю вас за сотрудничество с управлением. Я распоряжусь, чтобы руководство гильдии учло ваш вклад в решение проблемы уже сейчас. Рейтинг и часы выхода за вчерашнюю эскападу посчитают по максимальному тарифу, как за задание красной сложности. Я поблагодарил присутствующих и откланялся. У меня и свои задачи на сегодня есть, в самом деле. И вообще, какой-то неотдыхательный у меня выходной получился. Из управления я направился на тренировки. Святов обещал прийти вечером и вырвать мне ноги, и подлечить. Шизофрения какая-то, ему бы определиться. Плохое самочувствие, не повод предаваться праздности. Однако результаты сегодня были весьма средние. Я быстро выдохся, и стрелял как-то косо. Бассейн не принес обычного ощущения свежести, но немного меня приотпустило. После тренировок я провел час с моими ограненными, помогая им в освоении граней, но своей огранкой так и не занялся. Это уже превращается в плохую традицию. После зала огранки и оздоровительных зергюлей процедура Цветова, приправленных очередной порцией матерных нравоучений, я поплелся к себе в комнату. Ноги вместе не срастило и ладно. Добрейшие души, по сути, человек Григорий, Свет Арсеньевич. А мне пора реализовать детали нашего с партнером маленького бунта и доморощенного заговора. К ночи, убедившись, что все готово к завтрашнему дню, никто не забыт, ничто не забыто, я рухнул в кровать, как камнепад в пропасть. Мне ничего не снилось, только бархатная приятная чернота. Глава 11. Начало игры. Новости-хреновости. Новостной портал 2 в форте Алый Рассвет. Ну что, дружочки, готовы узнать правду? Срыв покровов гарантирован. Помните, мы вам рассказывали о безобразном поведении на дуэли героя форта, победившего Фомора? Недавно он снова отличился во время прилива. Мы решили взять у него интервью и выяснили сногсшибательные подробности. Читать интервью на главной странице. Ограненный гражданин. Ну нифига себе. Молодой совсем парень. Смех сквозь дым. Олег, молодец. И форту помогает. И рассуждает разумно. Побольше бы нам таких, глядишь, и факторию бы здесь основали. Скептик. Бред. Заказуха. Бармолий. Что он несет? Совсем дебил что ли? Бей измененных. Алый рассвет грядет, мы пишем для вас с основания форпоста. Олег Строгов, молодой парень, глава благородного семейства, сын трагически погибших Виталия и Элизы Строговых. В свои 17 лет он уже отмечен дланью за героическое поведение во время обороны форта от прилива. Во время коварного нападения на форт сектантов именно он, вместе с силами правопорядка, ликвидировал один из плацдармов вторжения. Патриот, все правильно делает. Парень, ограненные и должны нас защищать, рельсы по башке. Патриот, тебе никто ничего не должен. Патриот, рельсы по башке, иди нахер. Сцукнах, комментарий удален администрацией портала за нецензурную брань. Интриги, скандалы, расследования, все о настоящем ожерелье. Все думали, кто же продвигает Олега Строгова, сына зверски убитого главы управления юстиции форта Виталия Строгова. Мы уже писали о его несомненной связи с управлением колонизации и одиозным главой чистильщиков Григорием Световым. И вот, борьба императорских ведомств выходит на открытый уровень противостояния. Сегодняшние громкие заявления Олега Строгова не что иное, как объявление войны официальной политики длани и полицаев от управления колонизацией. Странный дизель, ждем официальных комментариев полицмейстера. Правдоруб, уже, ссылка, говорит, мол, я не я и жопа не моя, Иван Андреевич Крылов, да призадумалась, Теория заговора. Во всем виновато тайное правительство. Сам император лишь марионетка. Я проснулся знаменитостью. Судя по внутренним ощущениям, знаменитостью, накануне нюхавшей ангельскую пыль. Но хотя бы мучивший меня со вчерашней ночи запах тухлятины наконец-то расточился. Впервые после дуэли, моя скромная персона снова попала в фокус внимания. Сотни сообщений разрывали все три моих почты. Каждые несколько минут ком нежно тренькал, сообщая о приходе новых писем. Беглый просмотр выявил в почте проклятия, обвинения, благословения и слова поддержки. Я не стал задерживаться, решив, что почтовые сообщения разберу позже, и перешел к непосредственной причине этого нездорового ажиотажа. Три самых популярных портала «Алого рассвета» опубликовали интервью со мной. Там я характеризовался как герой, который в очередной раз спас форт от страшной опасности. Перечислялись прежние заслуги. Подчеркивалось, что я нашел и уничтожил логово сектантов за фортом. В интервью я давал гарантию, что значительных сил сектантов в форте больше нет, по крайней мере, среди измененных. Напоминал потенциальным погромщикам о проблемах с законом, ссылаясь на суровость и принципиальность полицмейстера и Длани. Эти статьи были обычной заказухой, разукрашенной по нашему с сообщником шаблону местными барзаписцами. Они сопровождались высказываниями лидеров общественного мнения форта, которые сводились к тому, что измененные тоже люди, которым и так тяжело. Леди Гольц высказалась на эту тему сама с медицинскими комментариями и привлекла нескольких обязанных ей известных в форте людей из других профессиональных сфер. Владельцы популярных личных страниц Лаки совершенно бесплатно разнесли эти статьи по своим подписчикам, сопроводив их своими иногда совершенно нецензурными комментариями. Самое главное, что мы с драгоценной госпожой, воспользовавшись актуальностью темы, крутанули маховик, подняв градус общественной дискуссии. Раньше была представлена только одна точка зрения и звучала она как «мочи козлов». Теперь появилась противоположная. Это был тот максимум открытого противостояния идеи погромов, который я мог себе позволить. Ход был сделан. Игра началась. Я заявил о себе, не просто как о мальчике, который ловко прыгает со стены Фамору в, допустим, в пасть. Для понимающих людей, мой наброс – официальная оппозиция генеральной линии руководства форта. К тому же я довольно явно, опять же для понимающих людей, столкнулся с леди Агатой Гольц, не самым выгодным партнером и союзником в форте, надо сказать. В общем, это называется спустить пар в свисток. Плюс власти просто обязаны как-то начать гасить поднятую волну возмущения, иначе ситуация быстро перерастет в городские бои, в месте, где все вооружены, даже подданные, запросто. Хотя это я преувеличиваю, наверное. Что сказать, поднятый нами хай в Лаке, меня впечатлил. Кажется, мы немного переборщили. Тема «Что делать с измененными» явно доминировала в новостной повестке. С другой стороны, эффект от усилий и потраченных денег виден невооруженным глазом. Сначала я ответил на все содержательные комментарии на личной странице, а их, всяких, за утро набежало почти 1500, после чего приступил к разбору почты. Все ругательные и хвалебные письма удалил не читая. Предложение подписаться на то и на это, купить чудодейственную мазь от волос в носу, тоже в топку. Осталось 23 письма, из которых 4 были отмечены золотой каймой, 9 – серебряной. Послание от секретаря Длани, Христенко, которое, кстати, пришло в 3 часа ночи, то есть до официального выхода новостных материалов. Не надорвитесь, Олег, ну с ними все понятно. Выражают высочайшее неудовольствие и показывают, что бдят. Не спит секретарь, бедняга, работает. От Медведева Зубина. Интересный ход. От Юсупова Рубана. Ошибка. От Рафаэля Дамирова неожиданное. Благодарю. Остальные послания, очередные приглашения посетить различные семейные или официальные мероприятия и 2 отзыва предыдущих приглашений. Вот такой вот результат. Поглядел заявление Дамирова в полицейских ведомостях. Уверяет, что все под контролем и подданные могут спать спокойно. Полиция бдит, беспорядков не допустит, будут предприняты жесткие меры реагирования, МВД разберется как следует и накажет кого попало, хе-хе. Сегодня, кстати, состоится первый прием, на который я приглашен, некая Татьяна Ларина, звезда Лаки, благородная вдова, муж умудрился на дуэли погибнуть. Как я понял, Ларина местная сокрушительница сердец и женщина, вамп, организовала самый популярный в форте светский салон. Получив от нее приглашение, решил пойти туда, чтобы посмотреть на элиту форта в непринужденной обстановке. Меня, понятно, позвали, как неведомую зверушку, чтобы удовлетворить любопытство хозяйки, а не за мои очень большие достоинства. Я нырнул на страницу Ларина и полистал изображение на странице. Надо было понять, как одеться, чтобы не выглядеть деревенщиной или, наоборот, напыщенным идиотом. Наряды на всех были довольно свободные. Никаких тебе вечерних платьев или смокингов. Я вздохнул с облегчением. Лица в основном молодые, основная публика моложе 30. Тоже хорошо. Ладно, до вечера времени еще вагон. Пора заняться трофейной техникой и прочими домашними делами. Арчи и Ольга улетели в свой Павлоград, на одном аэростате с Фондерном. В доме стало заметно тише. Эти двое ругались так, что штукатурка с потолка осыпалась. С техникой все оказалось просто. Августович, используя доверенность, просто зарегистрировал почти все трофейные машины на семью, кроме, собственно, экспериментального меха, получившего пока что кодовое название «Цыпленок». Две голенастые ноги располагали, а петухом там или курицей называть почему-то не хотелось. Держать в сарае его было можно, использовать разрешалось только родом или кланом. Ломов было завел старую песню о продаже моего красавчика, но был некультурно послан в пеший тур с элементами эротики. «Не отдам, мое». Я распорядился продать фургон и купить вместо него проходимый грузовик с кунгом, и занялся проблемой узаконивания цыпленка. Вместе с Оксаной я засел за правила регистрации и владения тяжелой техники, и решение нашла именно она. «О, кажется, есть», — сказала она через час, когда я уже почти отчаялся. Она рассматривала какие-то постановления кабинета, вообще, как мне казалось, не относящиеся к делу. «Ты у нас награжденный и отмеченный ограненный. Нет правонарушений, штрафов, полезности и прочих нареканий. Не судим. Рейтинг подходит. Глава семьи. Можно подать прошение на личное владение. Никаких гарантий, но правовая основа есть, как и прецеденты разрешений. После оформления владения манора можно подавать. Здорово. А куда идти? Есть два варианта. В УПКОЛ, управление по делам колонизации. Или сразу императору прошение писать. Полагаю, надо выбрать первый вариант. Второй скорее для тех, кто награду лично из рук императора получил или еще как был отмечен им или его секретариатом. Это не прописано, но я так поняла, негласное правило. А в УПКОЛе у тебя своя волосатая лапа есть. Протекция. Пока нет. Святов на лапу не тянет. Максимум на ложноножку. Волосатую. Залесскому я, по-моему, не нравлюсь. Но надеюсь заслужить признательность Юрковского, если мы геройски изведем лича. Млять, Олег, а не могло без тебя обойтись, а что я, впрочем. Ну и держать машину можно будет только за фортом. Собственно, в манаре. Ну хоть какая-то ясность появилась. А то собственный рот это еще не скоро. Слишком долго ждать. Нетерпеливый котик. Ну вот я нашла, о, Синси, мне пора заняться собой. Спасибо тебя, милая. Мне тоже Августыч сигналит. Дела, сбегаю. Карл Августович хотел, чтобы я побеседовал с кандидатами в будущую гвардию. Арчи определил нам довольно жесткие финансовые лимиты, с учетом ближайших расходов на полгода, втиснув траты на персонал в рамки потенциальной прибыли от фаморовой сути.